Часть 86. Смахнув с кресла пилота невидимую пыль, Корсак сел в него прямо в сырых брюках и стал ждать. Брейн с Ружоном хлопали дверями и обменивались впечатлениями от увиденного. Хвалили камбус, ругали гальюн. Затем воцарилась недолгая пауза и послышалось ожидаемое Корсаком. «Сэр, тут одна дверь не открывается». «Не открывается», — пробурчал Корсак. «Потому что заперто». «Но пришло время великих откровений. Иду!» — крикнул он и, поднявшись из кресла, поспешил к своим курсантам. Они стояли перед той самой дверью, о которой он знал, и все еще пытались дергать за ручку. «Не дергайте у меня ключ!» «А что там?» — спросил Ружон. «Понятия не имею», — ответил майор и, приложив к контакту универсальный ключ, заставил замок сработать. «Открывай и наслаждайся», произнес он с кривоватой улыбкой. Ружон открыл дверь, и они с Брейном не сразу поняли, что за ней, поскольку, в отличие от других помещений, при открывании двери освещение здесь не сработало. «Ничего себе! Кто это, сэр?» — спросил Ружон. А Брейн оттеснил его и стал приглядываться, не переступая порог тесного помещения. За небольшой панелью управления боком к ним сидел какой-то гуманоид с семью пальцами на руках, очень длинными и оканчивающимися утолщениями. Ростом он был 1.5 метра, имел голову вдвое большую, чем у человека, и грудную клетку килевого типа, как у птиц. Чужак выглядел так, будто минуту назад откинулся в кресле подремать, или то, что сам он и вся комнатка были затянуты несколькими слоями, похожих на паутину нитей, говорил о том, что здесь произошло что-то особенное. «Кто это?» — повторил Брейн вопрос Ружона. «Это второй штурман». «А что он здесь делает?» «Его пристрелила штурмовая группа, когда он пытался запустить заряд самоликвидации». «А почему его не убрали?» «Поскольку он успел запустить самоликвидацию корабля, извлекать его нельзя. У них это запросто было. Чуть что, сразу красная кнопка». «Вот это номер! Мы что, на активированной бомбе работать будем?» — тихо спросил Ружон. «Не дрейф, курсант. Команда была опытная и вовремя залила все это ликолью из еще одного трофейного приспособления. Он тут, в коридоре, на полочке стоял. Если бы бомба сработала на мелководье, где эту рыбку спеленали, случилась бы воронка в километр диаметром». «Что же это за аппарат такой?» — спросил Брейн. «Полезный препарат. Трофейный. Наносит специальный изолятор». «Что за изолятор?» «Ну, не просто изолятор, а изолятор темпорального поля. То есть внутри обработанного объема некоторые процессы течения времени приостанавливаются». «То есть всего лишь приостанавливаются? Значит, бомба все еще тикает?» — возмутился Ружон. «Может шарахнуть в любой момент?» «Да успокойся ты. Не просто может, а шарахнет. Но не через 5 минут, как они рассчитывали, а через 300 лет. «Вы уверены, сэр?» «Если бы не был уверен, разве бы я жил тут месяцами в километре от этой штуковины?» — резонно возразил майор и постучал по ближайшей стенке. Она отозвалась внутренним гулом, а потом там что-то щелкнуло и зажужжало. Все трое напряженно прислушивались, отмечая странные щелчки и бульканье. «А это не может быть оно?» — шепотом спросил Ружон. «Да хрен его знает!» — вздохнул майор. «Я же говорю, техника малоизученная, но может быть жутко полезной». «Значит, блокировка темпорального поля», — повторил Ружон. «Да». «Ну, тогда закрываем эту дверь, и лучше бы я о ней не знал». «Ну, считай, что не знаешь», — сказал майор и, закрыв комнатку, снова заблокировал замок спецключом. «Пойдем в кабину, погоняем с полчасика и двинем на обед. На сегодня приключений нам уже достаточно».